Изображение с камеры мигнуло. Видимо, устройство сработало. Боец, прижимавшийся к стене за углом, бросил на пол обойму от своей винтовки так, чтобы она попала в поле зрения турели. Робот никак не отреагировал на ее появление, и десантники вышли в коридор. Наблюдательный бот пополз вслед. Где-то по коридорам девятого яруса также аккуратно и не торопясь двигались еще три группы. Все они постепенно шли к тому самому помещению, которое мятежники выбрали для своего центра. Техники не могли на равных сражаться с профессиональными военными, и редкое вооруженное сопротивление подавлялось буквально за несколько секунд. Наблюдая за картиной происходящего, Артур осознавал, что он не понимает мятежников. Вполне вероятно, что у них был хороший план захвата станции, и они рассчитывали продержаться до прибытия основных сил. Но потом, когда их план начал рушиться, стало понятно, что рано или поздно начнется штурм. Техники просто не могли противостоять штурмовым группам, и они это знали. И все равно эти люди взяли в руки оружие и отправились сражаться. Когда все группы уже заняли свои места, готовясь к штурму центра управления мятежников, дверь зала скользнула в сторону, и в коридор вышел человек в сером комбинезоне. Он поднял руки и громко крикнул, чтобы его услышали. «Не стреляйте! Мы сдаемся!» Все присутствовавшие в тактическом центре выдохнули как один человек. Долгое многочасовое противостояние наконец-то закончилось. Цизи откинулась на спинку кресла и начала тереть глаза. «Я устала», — сказала девушка. «Это была долгая и тяжелая работа». Артур поднялся на ноги. «Ну что, теперь я могу вернуться к себе?» — спросил он контрразведчика. Тот не отрывался от своей консоли. Для него окончание кризиса не означало окончание работы. «Да, конечно», — Стайрон наконец повернулся к Артуру. «Тебе необходимо как следует отдохнуть. Скоро тебе понадобятся все твои силы. К нам наверняка должна подойти ударная группировка Альянса. А тогда настанет твоя очередь поработать». Когда они вышли из помещения тактического центра, Цези прислонилась к стене и медленно съехала по ней, усаживаясь на корточке. «Что такое?» Встревоженный Артур сел рядом с девушкой и попытался заглянуть ей в глаза. «Тебе плохо?» «Да нет, все в порядке», — поморщилась Цези. «Просто устала смертельно. Вот сейчас лягу спать, так и не встану в течение суток, а потом буду свежая, как огурчик». «Завидую», — вздохнул Артур. «Мне сон уже давно не помогает». Цези остановилась и с сожалением посмотрела на пилота. «Не хотела бы я оказаться на твоем месте». «Ты знаешь...» Артур тоже остановился и развернулся к девушке. «Если бы мне раньше сказали, что я буду видеть будущее, я бы, наверное, обрадовался, но сейчас я бы тоже не хотел оказаться на своем месте. Всю жизнь, с самого начала, мне не хочется быть на собственном месте. Первые полтора десятка лет были вообще просто ужасающими. Не пожелал бы я никому быть единственным искусственным человеком среди обычных людей. Понимаешь, все, что я хочу сейчас, это просто отдохнуть, чтобы меня не беспокоили. И не беспокоили долго. Впрочем, учитывая, сколько тебе сегодня пришлось работать, я уверен, ты понимаешь меня». Артур и Цези наконец дошли до каюты, в которой жила девушка. «Слушай, Арт», — медленно сказала девушка, — «не подумай, что я жалею тебя, но я хочу, чтобы ты знал. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отыскать любого освободителя, который постарается приблизиться к тебе. Ни один человек не должен жить под таким прессом, как ты сейчас». «Спасибо», — Артур грустно улыбнулся. «Мне очень приятно это слышать. Но давай ты займешься отловом освободителей после того, как выспишься, хорошо? Ты уже еле-еле стоишь». «Договорились». Цези вернула ему улыбку и зашла к себе. Когда корабль идет в пространстве инерционным ходом, без помощи двигателей, заметить его можно только в том случае, если он закроет от наблюдателя какую-нибудь звезду. Но обычная ракета с мощной боеголовкой направленного взрыва настолько мала, что в инерционном полете она становится действительно невидимкой. Ракеты на инерционном ходу легко проскочили незамеченными через сеть спутников-наблюдателей. Ракеты перехвата смогли уничтожить почти треть той волны, что шла на корабли защиты. Часть ракет была сбита уже на подлете к судам бортовой артиллерии. Но почти половина ракет все же дошла до конечной точки своего путешествия. Сразу четыре корабля подверглись успешной атаке. Два крейсера, казалось, взорвались изнутри. На месте каждого вспухло облако раскаленного газа, из которого на большой скорости вылетали обломки конструкций. Линкору и кораблю прикрытия повезло больше. Взрывы полностью уничтожили всю внешнюю оснастку кораблей с той стороны, которой они были обращены к ракетам, оставив их, видимо, без внешних сенсоров, антенн и орудийных портов. Но корабли выжили, и как только основные пострадавшие системы были заменены, оба корабля начали отползать от станции в сторону пояса астероидов. Им требовался серьезный ремонт. Примерно через час после ракетного удара, когда потрепанный линкор и крейсер еще отходили на выбранные позиции, наблюдательные спутники передали информацию о приближающейся группе кораблей противника. Командир внешних вышел на связь на открытой волне. «Альянс внешних планет приветствует станцию Habitation и предлагает ей войти в состав Альянса. Все лица, принадлежащие вооруженным силам Земной Федерации, могут в течение часа перейти на свои корабли и отбыть на внутренние планеты. Нам нужна эта станция, и мы предлагаем уладить дело мирно». Ответить внешним решил сам контр-адмирал Рассел. «Вооруженные силы Земной Федерации уважают добрую волю своего противника, но не находят возможным воспользоваться этим предложением. Если попробуете приблизиться к станции, мы применим силу». «Значит, будем драться», — ответил командир внешних и отключил связь. Чуть дрогнув, крейсера внешних начали расходиться, стремясь обойти станцию с разных сторон и окружить ее. Начало боя, казалось, внушало некоторую надежду. В плотной схватке потрепанные корабли поддержки станции смогли лишить хода один корабль, но та же самая участь настигла и крейсер Федерации. Оставшийся в одиночестве линкор отчаянно сопротивлялся, но буквально двумя минутами позже плотный огонь оставшихся крейсеров противника пробил обшивку линкора, и тот начал разваливаться на части. Спасательных капсул отделилось от корабля совсем немного. Очевидно, большая часть экипажа к тому моменту уже погибла. Крейсеры внешних отошли за радиус эффективного поражения орудий станции и остановились там. Видимо, бой с линкором не прошел для них даром, и теперь им требовался небольшой ремонт. Станция терпеливо ждала следующего раунда. Прошло не менее 4 часов, прежде чем корабли Альянса внешних планет снова двинулись к станции. Для того, чтобы подавить ее защитные системы, они выпустили по одному звену файтеров. Артур, готовый к старту, почувствовал предвкушение. Наконец-то! Он занимается тем делом, к которому его готовили. Теперь все будет по-честному. Чистое пространство и одинаковое оружие. 30 секунд до старта. Артур привычным действием отключил тактический режим. Все было как прежде. Привычная последовательность действий успокаивала и настраивала на нужный лад. Артур почувствовал, как выравнивается и замедляется его дыхание. Он – боевой пилот. И пространство – его стихия. Старт. Все 4 звена одновременно покинули станцию. Еще несколько минут уйдет на то, чтобы файтеры противоборствующих сторон долетели друг до друга. Тогда-то и завертится карусель. А пока файтеры защиты медленно перемещались, выстраиваясь в порядок, выбранный для этого боя. Звенья разбивались на тройки. Ведомые подтягивались к своим ведущим. Файтеры внешних ускорялись. И ускорялись очень заметно. Когда они войдут в зону огневого контакта, им придется сбрасывать скорость. Иначе они просто проскочат мимо файтеров защиты самой станции и окажутся между двух огней. А пока они будут сбрасывать скорость, у них будет меньше возможностей для маневра в пространстве. Коллеги Артура тоже произвели в уме эти несложные выкладки. Уже сформировавшиеся тройки защитников станции чуть-чуть рассредоточились. Пилоты собирались создать максимальную плотность огня в момент торможения машин противника. И поэтому старались немного отойти друг от друга, чтобы стрелять было удобнее. За 20 секунд до встречи файтеры внешних прекратили наращивать ускорение и перешли в инерционный полет. Но скорость их все равно оставалась слишком большой для осуществления эффективного маневрирования. Они еще могли пользоваться боковыми маневровыми двигателями, но для настоящего танца в пространстве их скорость слишком велика. Артур с нетерпением ждал, когда же у файтеров внешних вспыхнут узкие сопла тормозных двигателей, но их пилоты медлили. 10 секунд до контакта, отсчитывал Артур. 5. Они не будут тормозить, понял пилот. Они просто не собираются этого делать. «Делай, как я!» – крикнул Артур своим ведомым и бросил машину в сторону, уходя с траектории вражеского файтера. Ведомые Артура полностью доверяли своему лидеру, поэтому выполнили маневр уклонения, не раздумывая. Это их и спасло. Артур отчетливо видел, как пилоты противника изящно уклонились от залпа, который должен был поставить точку в попытке захвата станции. За секунду до выстрела все вражеские файтеры на невообразимой скорости свернули со своих курсов. При этом они успели выстрелить. Два файтера защиты были сбиты. Выписывая петли, Артур лихорадочно оценивал ситуацию. Сейчас в пространстве происходило что-то невообразимое. Файтеры противника двигались с поразительно высокой скоростью, входя в такие маневры, которые гарантированно решили бы сознание пилота обычного файтера. Казалось, что перегрузка совершенно не действует на пилотов внешних. Сейчас тактические компьютеры коллег Артура перенастраивались, учитывая скорость противника, подстраиваясь под изменившуюся ситуацию. Но Артур понимал, что это уже ничем не поможет. Пилоты внешних продолжали сбивать файтеры защитников станции. Поле боя полностью принадлежало им. «Внимание!» Было очень хорошо слышно, что диспетчер нервничает и торопится. «Противник использует малые боевые корабли неизвестной модификации. Аналитики полагают, что у них используется жидкостное заполнение легких, что позволяет выдерживать более высокие перегрузки. Если кабины файтеров заполнены жидкостью, предельно насыщенной кислородом, то пилотам даже не нужно дышать. Их легкие будут заполнены этой жидкостью, и человеческое тело будет гораздо лучше переносить перегрузки. Это позволило инженерам Альянса оснастить файтеры более мощными двигателями». Вся информация, которую могли сейчас передать диспетчеры, была лишней. По сравнению со скоростью истребителей Альянса, казалось, что файтеры защитников станции просто еле движутся. Пилоты Альянса выжимали все возможное из своего преимущества. Каждый маневр позволял им не только уйти из-под удара, но и выйти в позицию, идеальную для атаки. Силы защитников станции таяли. Глядя на происходящее, Артур отчетливо понимал, что если сейчас все оставшиеся в живых пилоты не отойдут назад, к станции, то буквально через несколько минут будут сбиты они все. Технологическое преимущество файтеров внешних было просто подавляющим. По всем расчетам Артура выходило, что последний файтер защиты станции будет сожжен где-то минут через 8-10. Артур не включал в расчеты свои возможности, но было ясно, что он не сможет защитить даже своих ведомых, не то что всех остальных. Самое время проверить, действительно ли пропадет мир, когда погибнет последний сновидец. Артур облизнул губы под кислородной маской и активировал связь на открытой волне. Он не использовал шифрование сигнала, и сейчас его голос могли слышать все, кто находился в зоне схватки, включая и пилотов Альянса. «Говорит Колверт, приказываю всем отступить на станцию». А затем, не дожидаясь неминуемого отказа пилотов, которые, как он точно знал, предпочли бы сгореть в пространстве, чем сдаться на станции, и возмущенных криков диспетчеров на самой станции, продолжил, обращаясь к пилотам противника. «Внимание внешних! Я вас вызываю! Один! Всех сразу!» И тут же ушел свечой перпендикулярно плоскости эклиптики, выигрывая себе пространство для маневра. При прочих равных условиях побеждает тот, на чьей стороне технологическое преимущество, повторил себе Артур. Вот только внешним никто не собирается предлагать равных условий.